С высоты птичьего полета Академия наверняка впечатляла. Об этом Хельг подумал еще до того, как морской змей пристал к причалу. Когда лис спускался по трапу корабля, то только убедился в своей правоте. Виндерхейм – один из четырех островов, на которых расположилась военная академия имени Харальда Скалла Гримсона, встретил морского змея грохотом бродивших по порту турсов. Боевые машины типа «Дварф» использовались как грузчики. Железные гиганты, скрежеща и лязгая сложными механизмами, переносили с массивного длинного кнара в двухэтажный склад огромные ящики. Хельг, видевший дварфов полностью снаряженными, пусть и для военных парадов, смотрел на Инхери не так, как остальные. Парни и девчонки глазели на турсы с восторгом и трепетом. Даже отпрыски горних домов. Фамильными валькириями обладают только наиболее отличившиеся перед канунгатом знатные семьи. Большинство сыновей и дочерей аристократов могли быть знакомы только с наземными инхериями, а эрлы так вообще впервые видели боевые машины Мидгарда. Конечно, во время плавания можно было услышать, как некоторые хвастаются, что уже водили турсы, но сейчас даже они завороженно следили за неторопливым ходом дварфов. Прямо со склада тянулась канатная дорога в сторону единственной на Виндерхиме горы. С виду неприступная, гордо царапающая голубой бархат небес верхушкой гора была осыпана постройками острои дыма, текущие с аэродромов, окутывали ее сизым плащом. Туда-сюда спешили люди. Некоторые отдавали на ходу приказы, другие бросались приказы выполнять. Несколько старшекурсников стояли неподалеку от работающих дворфов, переговариваясь и смеясь. Прибывших новобранцев они старательно игнорировали, однако у лиса четко возникло ощущение, что старшие неотрывно следят за новым набором. И вот как раз курсанты заинтересовали Хельга куда больше, чем турсы. Старше новичков всего лишь на 3-4 года, но впечатление от них, как от взрослых. И дело даже не в том, что они росли и крепче, при взгляде на старшекурсников возникало чувство зрелости. Они выглядели уверенными в себе, в каждом их движении скользила сила, упругая вязкая сила, зримая не потому, что старшие хотели ею покичиться, а потому, что она просто есть. Можно было не сомневаться. Они твердо знают, чего хотят и что получат от жизни. Неплохо, неплохо. Хельг улыбнулся. Один этот вид стоил того, чтобы поступить в академию. Впрочем, подумал лис, в мире все имеет свою цену. Даже такой вид. Интересно, чем пришлось им расплатиться. А еще интереснее, чем придется расплатиться мне. Трое жрецов храма Солнца, в официальных желтых сутанах ордена Святого Знания появились со стороны разгружаемого кнара. Несколько старшекурсников подошли к ним и спросили благословения. Жрецы осенили их кругом с крестом внутри, символом Бога Солнца. Завязался оживленный разговор. Старшекурсники принялись о чем-то спорить с храмовниками, размахивая руками, а те благосклонно выслушивали и доброжелательно отвечали, не обращая внимания на разницу в возрасте и статусе. Оглушительный свист заставил Хельга и весь остальной набор задрать головы. Ткань небес, исполняя сложное построение, прорезали валькирии типа молния. Их вытянутые хищные формы, стремительный полет и замысловатая небесная пляска, их близость в конце концов заставили Хельга осознать, что он уже не дома, что он уже вне своего рода и своего титула. Такое количество турсов можно встретить только в гарнизонах на границах Мидгарда с морем мрака и северным обрывом. Но тут, в академии, они используются даже как рабочие машины, и это, понял лис, вполне вписывается в здешние порядки. Человекоподобные инхери и птицеподобные валькирии, могучие боевые машины, силой мощь которых создали Мидгард, элитные войска объединенного архипелага, заставлявшие в ужасе дрожать врагов канунгата. А здесь, в академии, обычные машины. Из сегодняшнего дня лисы и еще около сотни парней и девчонок будут учиться управлять этими машинами. Чтобы стать элитой, которая продолжит гордо нести знамя Мидгарда. Чтобы стать частью повседневности, где инхери и валькирии находятся просто рядом, протяни руку и уткнешься в горячую броню. Хельг расплылся в улыбке от переполнивших его чувств. Ему здесь нравилось. Ему здесь очень нравилось. От сильного удара в челюсть лис чуть не упал. Он успел заметить, как Свальд появился справа, но не успел отреагировать. Впрочем, сначала Хельг и не должен был реагировать. Лис улыбнулся, потер занывшую от удара скулу, сплюнул под ноги и успел отметить, что слюна перемешалась с кровью из разбитых губ, а потом его снова ударили. Но в этот раз Хельг успел ударить в ответ. Драка была нечестной. Крепкий Свальд Вермундсен, на голову выше Хельга, и худющий Ульцварсен, одного с лисом роста, напали на него одновременно. Ульт старался подобраться сзади, ударить в спину. Свальд, атакующий так, чтобы и успеть ударить, и сразу уйти от контратаки, несомненно, пребывал в ярости, иначе бы не позволил Сварссону вмешаться в драку. Ведь когда Свальд терял голову от ярости, то почти ничего не замечал вокруг, точно легендарный берсерк. К такому выводу Хельг пришел к концу первого дня на морском змее, когда увидел, как Вермундсен чуть не набросился на матроса, рассказывавшего товарищам анекдот о доме огня. Не окажись рядом сержант Хрульк, неизвестно, чем все могло закончиться. А так старина Вальди положил руку на плечо Свальда и утащил подальше. Успокаивать, как, неизвестно, но на следующий день Вермундсен разгуливал по палубе тише воды ниже травы, спокойный и умиротворенный. Ульда Лис выбрал из-за комплексов этого нескладного парня. Можно было только удивляться, как он вообще с таким набором неуверенности, разочарования и обидчивости прошел экзамены. Обил Вермундсен от души. Силушкой бог солнца не обидел майнера дома огня. Таких крепышей, как Свальд, обычно готовит водить ярость, эйнхерии с прыжковыми механизмами, где требуется недюжинная физическая сила, чтобы сбалансировать прыжок турса. Такие, как Свальд, редко управляют валькириями. Их место на земле, в гуще боя, а не в небе, где мчится дикая охота и странствуют боги. Левый глаз уже начал заплывать, ныла разбитая губа, живот будто взорвался, но Хельг еще мог стоять. Это хорошо, это по плану. Правда, оказалось больнее, чем Лис ожидал, но ничего, бывало и хуже, знаете ли. Он привык терпеть и не такое. Остальные новобранцы не вмешивались. Вокруг избиваемого образовался полукруг, границы которого очертили не собиравшиеся вмешиваться парни и отворачивающиеся, но то и дело с интересом поглядывающие девчонки. 3 дня вместе на морском змее, но все равно они чужие друг другу. Валькириями будут управлять только лучшие. Мусор отсеется. Никто не хочет оказаться мусором. Хельга удивили только старшекурсники. С того места, где они стояли, драку можно было увидеть хорошо. Но они резко потеряли интерес к новичкам и вообще, кажется, принялись во что-то играть. Бац! На миг в глазах Хельга потемнело, и на мгновение он подумал о том, какой же он дурак, ведь в академии он должен завести друзей, учиться, играть, веселиться, а не вот так вот глупо получать в морду в первый же свой день здесь. Бац! Следующий удар привел Хельга в себя, в глазах прояснилось. Ощерившийся Ульт заносил кулак для нового удара, а во взгляде Свальда трезвый рассудок и удивление начинали теснить ярость. Это военная академия имени Харальда Скаллагримссона. Здесь выбирают лучших из лучших, не обращая внимания на то, кто ты есть. Здесь всем плевать, кем ты был раньше. Здесь всем плевать, к какому дому ты принадлежал до поступления и принадлежал ли вообще. Стинмот, помнится, сказал, что даже последний крестьянский сын, попади он чудом в академию и прояви недюжинный талант к управлению валькириями, будет почитаться больше, чем член семьи конунга. Что ж, если здесь надо стать лучшим, Хельг станет лучшим. Он соберет лучшую команду бойцов, несмотря ни на что, и Мидгард содрогнется, когда узнает, на что он, Хельг Гудиссон, способен. Лис стиснул зубы и рухнул на колени, сжался. Свальд возвышался над ним, точно турс над пехотинцем. Ульт засмеялся отрывисто, будто выплевывая смех из себя. Ему, наверное, нравилось видеть поверженного и униженного Хельга. Наверняка Сварссон воображает, как будет рассказывать другим о своей победе. Его, так самозабвенно радующегося, можно было даже пожалеть. Нечасто, видимо, ему доводилось побеждать. Но Хельг никого не собирался жалеть. Перед тем, как упасть на колени, Лис успел заметить, что сквозь толпу новобранцев пробирается наставник, судя по голубому мундиру и знакам различия. Времени оставалось мало. Хельг быстро вытянул руки вперед, обхватил лодыжки не ожидавшего этого Свальда, резко дернул на себя и вверх. Свальд упал красиво, точно подбитый разрушитель. Хельгу даже показалось, что дрогнула земля. Показалось. Свальд ему все-таки крепко врезал. Вот и чудится всякое. Лис вскочил, пошатнулся. Ульт еще давился радостью, когда локоть Хельга точно заехал ему в висок, и когда наставник подошел к дерущимся, из 3 парней на ногах стоял только Хельг. Пошатываясь, плохо видя заплывшим левым глазом, но стоял, Ульт и Свальд валялись возле его ног. В чем дело? Наставнику было за 30. Белые, точно снег на вершинах гор, волосы выдавали в нем выходца с северной окраины западных островов, где встречаются Вастхайм и Сатхебил. В голубых глазах клубилось недовольство. Я спрашиваю: курсант, в чем дело? Из-за чего произошла драка? О, Хельк мог рассказать, из-за чего. Мог, но не стал. Люди всегда делятся на компании. Это Лис понял давно. Общие интересы, общие привычки, общие цели, общий страх, общая ненависть. Все это заставляет людей объединяться, и взрослых, и подростков. А в компаниях всегда есть лидеры. На морском змее Хельк тщательно следил за формированием союзов, не примыкая ни к одному из них. Парни и девчонки искали одинаковые увлечения, тянулись к похожим характерам и отталкивали несхожие. Слабые собирались вокруг сильных, сознательно или бессознательно надеясь на защиту. Некоторые девчонки вклинились в компашки, чьи лидеры не только выглядели сильными, но и могли покрасоваться смазливым личиком. Присутствовали еще и изгои, которых не приняла ни одна группа. Кучка парней и девчонок. Кто-то излишне самоуверен, кто-то не хочет ни с кем быть, а на кого-то просто никогда не обращают внимания. Лис запоминал всех, точнее, старался запомнить. Некоторые прятались или следили за набором точно так же, как и он. Это наводило на неприятные размышления, но Хельк был уверен, что в итоге в его сети попадутся и они. «Всегда надо быть уверенным в себе», — так говорил Стивен Мот. Лис не сразу понял, что это значит, никогда не сомневаться в том, что делаешь. «Быть уверенным», — думал он сначала, — это значит быть спокойным. Но спокойствие и уверенность не одно и то же. Вот, например, Ульт, ходячая радость душеведа, с виду спокоен и доброжелателен, но готов вспыхнуть в любой момент, точно старый ссохшийся санцегрипп. Постоянно нервничает и обижается на любую шутку в свой адрес. Сварссон примкнул к компании, образовавшейся вокруг Свальда, на третий день плавания почти перед самым прибытием в академию, как и рассчитывал Хельк. Лис подшучивал над Ульдом уже в конце первого дня, когда тот крутился вокруг красавца Арджа Гаутамы, потомственного и чистокровного пхата из Рик-Ерла в дома Серебряного Лучника. Непреклонный авторитет Арджа собрал вокруг него почти всех выходцев с Южных островов, а тонкие черты лица, пышные ресницы и грациозные движения пяток девчонок с Вандок. И Лис не преминул этим воспользоваться. «Ты прямо шестая девчонка здесь», как бы в шутку говорит проходящий мимо Хельк, но Ульт бледнеет. «Не знал, что тебя тянет на пхотов», — смеется Хельк, дружески похлопывая Ульда по плечу, но Сварссон чуть не плачет. «Слушай, может, тебе в платье переодеться? Уверен, тебе пойдет, а то еще и понравится». Хельк подмигивает Арджу, и пхат ухмыляется в ответ. Шутка понравилась южанину, и остальные пхоты тут же начинают шутить над Ульдом, поспешившим уйти подальше. Сгорающий от стыда и обиды юноша больше не показывался рядом с Арджем, чего Лис и добивался. Ульт, полукровка, и примесь крови юга давала знать о себе легким бронзовым отливом кожи. Хельк не позволил ему примкнуть к компании Арджа, и Ульду не оставалось ничего иного, как присоединиться к группе Свальда, такого же метиса, но из более древней семьи. Дом огня, дом воинов Запада, бравших в жены южанок. Их дети были первыми, кто вел Аимхерии на захват Южных островов, а позже и на захват островов Свандов. А дальше Лис начал откровенно оскорблять искрежетавшего зубами Ульда, опасавшегося в одиночку кидаться на обидчика, и Свальда, который Хельга просто игнорировал. Еще бы, пускай Хельг чистокровный западник, но для Свальда он всего лишь потомок тех, кого его предок во времена объединения размазал тонким слоем по всему родовому острову. Так что до поры до времени Вермундсен не обращал внимания на Лиса. До сегодняшнего утра, до того часа, когда Хельк с тщательно выверенным презрением на лице не высказался в кругу тех, кто должен был обязательно донести до Свальда его слова о непохожести Вермундсена на остальных членов его семьи, и об удивительном сходстве Свальда с конюхом, а не с нынешним главой рода. Впрочем, добавил Хельк с ехидной ухмылкой, если посмотреть на фамильные портреты, то ничего необычного в судьбе Свальда не увидишь. Слуги, видимо, не раз помогали его роду. Этого Вермундсен не стерпел. Кровь Запада вскипела от оскорбления рода, а кровь Юга – от оскорбления матери. На это Лис и рассчитывал. Он не раз слышал разговоры старших братьев, обсуждавших подобные оскорбления и следовавшие за ними поединки Хальмганги со смертельным исходом. Конечно, Хельк рисковал. Даже Ульт был доведен им до белого коленя, а уж Свальд стал похож на разрушителя, оба водителя которого разом сошли с ума. На морском змее было много мест, подходящих для того, чтобы спрятаться от разъяренного майнера дома огня, но Хельк опасался, как бы Вермундсен не нашел его до прибытия на Виндерхейм. А еще Хельк беспокоился, что Ульт может довольствоваться простым наблюдением за тем, как Свальд изобьет проклятого насмешника. Но нет, когда на берегу Свальд метнулся к Хельгу, наконец-то отыскав свою жертву, Ульт тенью последовал за ним. Асфальт оказался слишком зол, чтобы запретить своему вассалу вмешиваться. Он просто не видел Ульда. Он видел только Хельга, и поэтому проиграл. Не с Хельгом должен был он драться в первую очередь, а со своей яростью. «Я...» Слова выходили с трудом. Хельг почти хрипел. «Я защищался». Он махнул рукой в сторону молчаливо стоявших парней и девчонок. «Они подтвердят, я защищался». Лис махнул рукой как бы невзначай, но точно в сторону Гурды, на которую наставник машинально посмотрел. Рыжая высокая девчонка, выглядевшая старше своих 15, на всем протяжении пути морского змея выказывала неприязнь по отношению к Арджу и Свальду. Антипатия Гурды была довольно сильной, как рыжая не пыталась ее скрыть. Она благосклонно следила за тем, как Лис оскорбляет Сварссона и Вермундссона. Причину такого отношения Хельг не смог выяснить, но не воспользоваться им было грех. Он напрягся. «Давай же, Гурда, давай, это правда», — выпалила девушка. Эти двое сами набросились на него, что послужило причиной драки. Теперь наставник неотрывно смотрел на Лиса. Ему, видимо, было интересно, почему сразу двое избивали Хельга, хотя один Свальд должен был разобраться с ним. По крайней мере, Лис думал, что наставник так считает причиной. Хельг постарался улыбнуться. Губам было больно. Очевидно, что причиной послужила уверенность в моих силах и их неуверенность в своих. Свальд уже поднялся и теперь помогал встать Ульду. Холодный взгляд в сторону Хельга. Взгляд врага, решившего любой ценой всадить меч тебе в грудь. «Он посмел оскорбить мой род и меня», — отчеканил Свальд. «Я требую Холлинганга». Хельг улыбнулся, несмотря на боль. «Эх, Свальд, тебе не яростью управлять, а на простом дварфе в бой идти». В глазах наставника лед, голубой лед, словно снежный великан смотрит на Вермундссона. «Курсант, тебе напомнить первый параграф устава Академии?» — спросил, хмурясь, наставник. Свальд нахмурился в ответ. «Не надо», — процедил он сквозь зубы. «А я все-таки напомню». Наставник оглядел стоящих вокруг новичков. Хельг вздрогнул, когда цепкий взгляд взрослого скользнул по нему, будто разорвал тщательно приготовленную личину лиса и заглянул внутрь, в самую сердцевину души. «Бред, это невозможно. Всякие паранормальные штучки вроде чтения мыслей, это в Садхебиле, на северных островах Гальтов. Телепатия не для свандов. На западе архипелага давно восторжествовала наука, освященная храмом солнца, и ведьмовство полностью искоренено храмовниками. Жрецы строго следят за магическим спокойствием, дозволяя только лечебную соматику. Итак, новички», — голос наставника перекрыл даже грохот турсов, — «я напомню то, что вы должны помнить в Академии всегда. Род, семья и дом здесь не имеют значения. Это первый и основной параграф устава. И это значит, что, пока вы в Академии, пускай даже вся ваша семья умрет и вы останетесь единственным, кто будет претендовать на родовое имя дома, вам плевать на это. Вы теперь птенцы. Вы теперь ученики Академии. Ваша знатность тут никого не впечатлит. Ваша родовитость важна не больше, чем родовитость рыбака. Вы станете кем-то значимым в тот момент, когда управляемая вами валькирия выполнит чудесный танец, который восхитит даже богов». Наставник резко взглянул на Свальда. «Впрочем, курсант, ты всегда можешь вызвать этого юношу на Холлинганг, когда покинешь Академию. Однако это возможно только в одном случае. Если ты не справишься с обучением и мы тебя отчислим, тогда можешь снова переживать за гордость своего рода и дома. Не будьте так суровы, наставник Ингирит». Доброжелательный и мягкий голос неожиданно появившегося рядом жреца резко контрастировал с пронзительными фразами наставника. «Эти двое юношей вместе могут отстаивать честь своих родов и в том случае, когда оба покинут Академию превосходными пилотами валькирий. Если, конечно, к тому времени у них останется хоть капля разногласий». Ингирит усмехнулся, глядя прямо в глаза Хельга. «Я не думаю, что эти драчуны продержатся дольше одного семестра. Те двое», — небрежный кивок на Свальда и Ульда, — «потому что не справились с одним противником. А этот», — пристальный взгляд голубых глаз — «мог заморозить на месте, потому что мне не нравится. Пресветленный Ойсин, вы же знаете, что случается с теми, кто мне не нравится». Ойсин — гальтское имя, хотя храмовник русыми волосами, серыми глазами и вообще чертами лица больше походит на сванда. Смешанная кровь, видимо. Вот тот же Свальд, в его жилах течет южная кровь, а все равно вылитый западник. Знаю. Жрец печально улыбнулся. Они обычно покидают Академию в первый же год. Хельгу стало не по себе. Этого еще не хватало. Впрочем, те из них, которых вы просто ненавидите, заканчивают Академию с отличием, закончил жрец и неожиданно подмигнул Хельгу. Пресветленный Ойсин неожиданно взял подбородок Лиса левой рукой и повертел в разные стороны, рассматривая левый глаз и разбитые губы. «Так дело не пойдет», — сказал жрец. «Как его таким можно допустить к церемонии посвящения?» «Нет-нет, сейчас мы все исправим». С этими словами он легонько надавил Хельгу большим пальцем на точку за ухом. Ульт тихо охнул. Свальд поежился. Наставник Ингирид хмыкнул. Вокруг Ойсина начал распространяться дымно-землистый запах. Хельг ощутил покалывание в кончиках пальцев, посмотрел на руки и внезапно понял, что видит обоими глазами. Больше не болели губы, живот перестал ныть, а ноги подкашиваться. Лис сглотнул. А вот и та самая соматика, о которой он недавно вспоминал. «Вот так», — довольно сказал жрец, похлопав Хельга по плечу. «Синяки останутся, но теперь ты можешь принести клятву Академии в подобающем виде. Я надеюсь, что в следующий раз, Пресветленный Ойсин, вы не будете зря тратить благодать всеотца на первого попавшегося». Ингирид осклабился. «Я чувствую, что он еще не раз попадет в переделку, и что вы каждый раз будете лечить его. Нет уж, пускай полежит в лазарете, пройдет процедуры, помучается от боли. Так, вы двое, в ту сторону, а ты, умник, в противоположную. И чтобы до конца дня никаких драк. На первый раз прощаю, но в будущем получите по выговору. Поверьте, вам этого не надо». Из слов наставника Хельг понял для себя два важных момента. Во-первых, драки как таковые в Академии не запрещаются. Во-вторых, если не запрещаются, значит, кому-то это нужно. Нужно, чтобы ученики могли драться друг с другом. А это значит, додумать мысль он не успел. К новоприбывшим подошли еще наставники, начали разделять новичков по росту и строить в шеренги. Хельга определили в одну из средних шеренг, между Неранцем Судзуки и северянкой Нас. Они с интересом поглядывали в его сторону, пока новичков выводили из порта, а затем сосредоточили свое внимание на более занимательных вещах. Вот справа появился парк. Вынырнули из залипнувших друг к другу зданий порта уютные кипарисовые аллеи и журчащие фонтаны. Роща темных елей высилась позади памятников выдающимся мидгардцам. Хельг успел разглядеть статую первого конунга, прежде чем новички прошли мимо. А вот слева открылась огромная площадка, огороженная высокой сеткой. У дальнего края поля выстроились учебные модели инхириев. На морском змее поговаривали, что их будут обучать не только вождению валькирий, но и умению управлять человекоподобными турсами. Лис думал, что это только слухи, потому что Академия специализировалась на выпуске пилотов валькирий, а не водителей инхириев. Однако получается, что слухи могли оказаться правдой. Иначе для чего здесь тренировочная площадка с инхириями? Интересно, интересно. Хельг внимательно разглядывал боевые машины. Возможно ли, что Академия теперь начнет готовить и первоклассных водителей инхириев, не отчисляя тех, кто провалился, а переводя на обучение классом ниже? Кто знает, хорошие командиры подразделений наземных турсов также важны, как и эскадрилья валькирий. За площадкой расположился крупный ангар. Когда новобранцы проходили рядом с ним, они старательно всматривались внутрь, пытаясь разглядеть висевшие под потолком на специальных рамах валькирии. Это тоже были учебные модели, лишенные вооружения и брони, но и они вызывали вздохи восхищения. Ведь это будут первые воздушные турсы, которыми позволит управлять новичкам. Правда, детально разглядеть учебные валькирии не удавалось из-за двух громадных колесниц, которые занимали собой почти весь ангар. Наставник Лангас, раздался впереди звонкий девичий голос. «Мы будем здесь учиться летать, учиться летать». «Ха, что за детство?» Хельг покривил губы. «Все-таки в Академию должен быть более строгий отбор, а не просто экзамены для отпрысков дольних домов и ирлов или простой прием майнеров горних домов. Здесь находится не так много валькирий». Наставник Лангас, невысокий темноволосый старик, отвечал медленно, подчеркивая интонацией каждое свое слово. «Они принадлежат старшекурсникам, доказавшим свое право на личный турс. Аво, здорово. А когда у нас будут такие? А что надо сделать для этого? Я тоже хочу». Наперебой заговорили вокруг. «Надо прилежно учиться и прикладывать все усилия, чтобы стать одним из лучших учеников», — торжественно ответил Лангас. Хельгу стало противно, когда почти все загалдели о том, что будут обязательно хорошо учиться. Сопливые дураки. Ну что с них взять? Просто дети, честное слово. А затем потянулись монументальные здания, чей строгий вид сразу выдавал в них учебные корпуса. Выверенные геометрические формы, канонические изображения бога солнца, колонны в виде поддерживающих балконы дворфов, ярости и вулканов. И на крыше каждого здания развивающиеся флаги с изображением солнца. Хильк шел и улыбался. Было отчего. План удался. Его появление на Виндерхиме сопровождалось скандалом, который запомнит весь набор. Более того, когда кто-то вспомнит Хельга, а точнее, когда Хельгу надо будет, чтобы о нем вспомнили, то вспомнит, как он выстоял в драке против двоих, одним из которых был Свальд. Вспомнит, как Лис стоял, а они лежали перед ним. Первое впечатление, говорил Стейнмот, всегда обманчиво, но оно всегда запоминается. Запоминается навсегда. Всегда запоминается навсегда. Вот даже как. Теперь можно продолжать воплощать в жизнь основной план. Затаиться, не выделяться, подбирать себе команду. Следить, кто действительно лучший из этой сотни ребят. Они еще не знают, но они будут верно служить Лису. И воплотят в жизнь его цель, ради которой Хельг поступил в Академию. Альдис Сурцдаттир. Путешествие до Виндерхейма было почти таким же скучным, как более раннее плавание от Акульей бухты до Йеллинвика. Почти потому, что длилось оно всего 3 дня, а не 4 недели. К тому же во второй день Альдис удалось удрать от наставницы и всласть излазить корабль. Она даже успела найти вход в машинное отделение, но прямо у двери ее перехватил какой-то матрос, подверг строгому допросу и отконвоировал в заботливые объятия наставницы Кика Ноды, которая отвечала за дисциплину среди девочек на корабле. Кика пришла в полный восторг при виде арестантки. «Правильно, белобрысая, так и надо. Я в свое время тоже туда лазила. Только, в отличие от тебя, не попалась. А вот тебя придется наказать. А может, вы меня отпустите? Я больше не буду». Начала мямлить Альдис. Быть наказанной на второй день пути за проступок, это совсем не согласовывалось с данным отцу обещанием не высовываться и быть послушной. Какая хитренькая, расхохоталась Миранка. Нетушки, в следующий раз будешь умнее, учись не попадаться. Наказание, впрочем, оказалось совсем не страшным, вымыть полы и начистить рыбы к ужину. После муштры у Ирлаут это было плевым делом. Круглощекий кок Балагур почти всю работу сделал сам, да еще и развлекал морскими байками. Но в глазах остальных девчонок и без того невеликий авторитет Эльдис упал ниже ватерлинии. Что же ее это вполне устраивало? Она привыкла быть одна. Хоть морской змей и числился в составе военного флота, строился он на гражданских верфях и даже несколько лет мирно курсировал между островами Южного Мидгарда, пока не был выкуплен министерством. Гражданское происхождение особенно ощущалось в расположении жилых отсеков. Юноши и девушки размещались в бывшей каюте 3-го класса. Ранее единое огромное помещение в трюме ныне было разделено на 2 половины деревянной переборкой. Потому, как реагировали девушки на простецкую обстановку общей спальни, сразу можно было вычислить, кто из ровесниц привык к роскоши, и Альдис втайне развлекалась, наблюдая за возмущенными гримасами высокородных майнеров. Для наставников, возвращавшихся на Виндерхейм после отпуска, были подготовлены каюты 2-го и 1-го класса. Проживание бок о бок с другими и скука путешествия заставляли девчонок сбиваться в стайки. Просторная спальня с утра до вечера была заполнена щебетанием, смешками, разговорами. То здесь, то там разгорались подушечные бои, подружки хвастались друг перед другом влиятельными родственниками одежками и украшениями. Волнующая близость юношей, обитавших за стенкой, провоцировала на разговоры о романтических отношениях, а обсуждение внешности и манер сокурсников не прекращалось даже ночью после отбоя. Альдис наблюдала за всем этим как бы со стороны. Она плохо умела сходиться с ровесницами. Сомнительное происхождение всегда делало из нее изгоя, а девчачьи разговоры казались откровенно скучными и надуманными. Утро прибытия было холодным и солнечным. Под руководством Кика девушки построились парами, спустились вниз и выстроились на причале. Однако практически сразу наставницу отвлекли каким-то вопросом, и ровный строй перемешался. В довершение суматохи скна распустились мальчишки. Молодежь разбилась по кучкам, и в воздухе повис уже привычный гомон, крики и смех. Альдис отошла к самому краю причала и с тайным восторгом и ужасом наблюдала, как машины играючи переносили неподъемные мешки и ящики. Завороженная неуклюжей грацией турсов и первобытной мощью, исходившей от железных великанов, Она не сразу обратила внимание на тишину вокруг. На причале шла драка. Двое парней, здоровый светловолосый крепыш и невысокий темненький парнишка, били третьего. Били не так, как обычно бьют в мальчишеских драках. Уж в драках-то Эльдистолк знала. Так бьют, когда хотят убить, покалечить, уничтожить. И светловолосый, похоже, знал, как это сделать. Он использовал незнакомую, но эффектную технику, осыпал противника градом ударов в живот, пах, солнечное сплетение. Однако избиваемый оказался крепким орешком. Его тоже учили. Возможно, тот же учитель. Парень умело предугадывал и отводил большую часть ударов и стоял один против двоих. Альдис даже восхитилась. Она знала пределы своих возможностей и не была уверена, что продержится хоть минуту против светловолосого в рукопашную. Вот со шпагой или бакином еще можно попробовать. А парень пока держался. Может, помощь? Она возьмет на себя второго, не ахти, но все-таки помощь. Но нужно ли вмешиваться? За что они его бьют? Не успел Альдис додумать эту мысль, как мальчишка упал. Темненький коротко хохотнул, и Альдис решила рвануть на помощь. Неважно, кто виноват в драке, молча смотреть на то, как двое избивают упавшего беспомощного противника, она не собирается. Однако юноша справился и без помощников. Она даже не увидела движения, которым он опрокинул светловолосого, успела заметить только короткий и точный удар назад локтем, после которого упал второй парень. Через секунду все было кончено. Тут наконец подошел кто-то из взрослых, и Альдис порадовалась, что не влезла в драку. Плохо лишний раз привлекать к себе внимание. Победитель оказался типичным свандом, беловолосым, голубоглазым. Он так и стоял, пошатываясь, и вызывающе улыбался разбитыми губами. Да, с него явно не брали обещания не высовываться. Вон какой довольный, только что не сияет, хоть и пытается скрыть торжество. Альдис честно призналась себе, что тоже сияла бы, как начищенный соляр, если бы смогла уложить двух таких противников. Да если бы только светловолосого уложила, все равно сияла бы. Особенно если еще потом добрый дядя-жрец избавит от неприятных последствий вроде отбитых почек. Она даже не сразу поняла, что происходит, когда служитель бога солнца возложил руку на голову победителю. Только через минуту до Альдис дошел смысл действий жреца, и ее бросило в жар. Соматик. Раньше девушке не приходилось видеть, как работают обученные соматики. В самой идее подчинять окружающий мир с помощью энергии было столько кощунственного, хаотичного и непостижимого, что от близости жреца накатывала невольная дрожь. Возможность менять мир вокруг мановением руки пугала. В подсознании просыпались детские страхи. Отблески огня в камине, смуглое морщинистое лицо нянюшки, хриплый голос рассказывает темные сказки о злых шаманах и тварях хаоса. Поймав себя на том, что слишком уж пялится на жреца, она отвела взгляд. «Не высовывайся, будь как все». Снова прозвучал в ушах повелительный голос отца. «Не буду, папа». Что бы ни делал соматик на Виндерхиме, Альдис это не касается. Ее задача – выучиться и стать отличным пилотом. Наконец наставник закончил читать нотацию. Шумную стайку подростков согнали в подобие строя. Курсантов повели на посвящение. Торжественный ритуал для Альдис пролетел как одно мгновение. Она привыкла к тому, что официальная часть любой церемонии может заставить скучать даже Лаки, и здесь ожидала подобного. Но руководитель Академии не позволил этому произойти. Генерал Вибьорн Альфсен словно сошел живьем с эпических полотен, изображавших смутные времена. Не просто высокий, высоченный, не просто крепкий, военная форма трещала на его мускулах, не просто вылитый западник, идеал Вастхайма. Он был подобен собравшемуся в морской рейд древнему викингу. Усиленный динамиками голос генерала зазвучал над площадью, где выстроились девочки и мальчики, и даже пожелая кто-то отвлечься от речи Альфсена, просто не смог бы. Гремела речь генерала, соседки Альдис слушали, затаив дыхание, а девочка старательно вылавливала крупицы действительно ценной информации в океане воодушевляющего пафоса. Тот, кто выйдет из Академии пилотом, выйдет непростым человеком. Он будет отмечен богами. И даже больше, он будет отмечен самим Всеотцом. Благородная кровь в его жилах вспомнит, что природа ее божественна, что это кровь богов. Вы те, кто сегодня переступит порог. Нет, не порог Академии, порог нового бытия. Вы будете учиться, и будете своей учебой служить стране и конунгу. Генерал ни словом не упоминал о том, что не все закончит Академию, что лишь часть из них станет пилотами. Даже наоборот, он обращался к новоприбывшим ребятам так, будто точно знал, что все они покинут Академию с фамильными боевыми машинами. Он умел говорить: «Генерал Вебьерн Альфсен, все вы знаете, что древние люди разочаровали богов своими делами и боги наказали их катастрофой». Оратор хохотнул: «Знайте, что если разочаруете меня, мой гнев будет страшнее катастрофы. Вы все, будущая элита, которая продолжит укреплять славу Мидгарда перед богом солнцем и нести его слово по всему миру. Именно вы избраны, да, избраны, для великих дел, которыми будет гордиться Мидгард. Мною будет гордиться отец», — отрешенно подумал Альдис. «В первую очередь, отец. Как же ей хотелось, чтобы он видел сейчас свою дочь. Видел, чего она достигла. Хотелось сказать: смотри, папа, это я. Я помню о долге, я делаю то, что ты велел. Я думаю о тебе, папа». После выступления генерала его место занял храмовник, зачитавший символ веры. Повторяя слова молитвы, Альдис думал о том, что теперь будет слышать ее каждое утро. Ирлаут не отличалась особой приверженностью богу солнцу, ее вера была привязана к старым морским богам, как и вера почти всей Акульей бухты. Пока Альдис жила там, ей казалось, что она может забыть тщательно выученное словословие всеотцу. Не забыла. И слава богу солнцу. А затем была клятва посвящения, скучная и переполненная громкими пафосными словами. Единственное, что только и запомнилось Альдис, было одно из положений клятвы: «Отныне буду стремиться я, чтобы душа моя и душа моего будущего Турса стали едины». Хильд Гудиссон. Сзади шумели, вспоминая торжественную церемонию и речь генерала Альфсона. Генерал говорил, что мы – будущая элита. Здорово. Вечная служба на земле и в небесах Конунгу и Мидгарду. А помнишь, он сказал, что в наших руках судьба всей страны. Немного пафосно, но по делу, правда? Так что запомните, теперь я и вы должны стать лучшими в Академии. Мы дали клятву посвящения, но кроме этого должны поклясться, что будем помогать друг другу всегда и везде, независимо от обстоятельств. Хильк прислушался и скользнул взглядом по говорившему. Так-так, северянин Катайр Круанарх, бледнокожий парнишка с крупными чертами лица, стриженный ежиком, собрал вокруг себя группу в 7 человек, все гальты. Понятное дело, северяне предпочитают держаться вместе. Это у них в крови осталось от фиан, древних священных дружин. Надо будет понаблюдать за ними, подумал Хельк. Солдаты северян, хорошие бойцы, может, и из этих выйдет толк. Он еще раз оглядел зал, куда их привели после церемонии посвящения. Когда отзвучала речь генерала Альфсона, полное воззвание к божественному духу сыновей и дочерей Мидгарда и патетических призывов отдать свою жизнь за бога солнца, Конунга и Мидгард, новичков отвели в высокое здание рядом с площадью и провели в зал. Сиденья в зале были расположены амфитеатром, то есть шли снизу вверх полукругом. Наставники рассадили учеников на верхних скамьях, затем притушили свет, а на помост был вывезен огромный макет Академии. Отличный, между прочим, макет. Все 4 острова с расположенными на них зданиями и тренировочными зонами были сделаны так искусно, что их можно было принять за настоящие. Казалось, еще чуть-чуть, и оживут маленькие фигурки турсов, расставленные на макете, взметнутся вверх игрушечные валькирии и понесутся по залу, словно стая задиристых воробьев. Лис внимательно рассматривал модель Академии, стараясь запомнить как можно больше. Неплохо было бы подойти к макету, но наставники строго-настрого запретили приближаться к помосту. Причина запрета объяснена не была, хотя никто, впрочем, не спрашивал. У Хельга имелись предположения, но делиться ими он не собирался.